после каждого заработка, они колынили втроем на Киевском вокзале ночными грузчиками на товарной станции, принимал участие в процессах, которые чаще всего происходили в бывшем ресторане «Аврора», что на Петровских линиях. Неделями ездил на подмосковных поездах, чтобы записать песни инвалидов, собиравших милостыню. Василий показал сцену из «Бесприданницы». Он раз 20 ходил в кинотеатр повторного фильма, когда там крутили протазановскую ленту. Его актеры абсолютно точно скопировали интонации Кторова и Алисовой. Но ведь копия хороша, если только она авторская. Преподаватели недоуменно переглядывались. Грущин показал не что, подделку. А Санькиных романтиков приняли на ура и предложили обкатать композицию в колхозных аудиториях Подмосковья. Это было прекрасное лето, когда Санька, Митяй, Лена Шубина и Юра Холодов бродяжничали на попутных грузовиках, ночевали в маленьких домиках сельских школ, свернувшись калачиками на полу, а по вечерам давали представления на открытых площадках, и не было в жизни более благодарных зрителей, чем тогдашние беспаспортные, без права выезда в город, колхозники, все больше женщины, дети да инвалиды. 53-й год. 8 лет всего, как кончилась война. А на втором курсе Митяй написал Саньке композицию по лейтенанту Шмидту Пастернака. И Санька, несмотря ни на что, стал сталинским стипендиатом. А Василий показал отрывок из «Далеко от Москвы» Жаева, и ему поставили тройку. Накануне обсуждения показов Санька утешал Грущина, говорил ему, что хорошее начало, как правило, оборачивается дурным концом. «Ты меня задаешь на третьем курсе. Хочешь, следующую постановку сделаем вдвоем?» Василий докурил сигарету, жадно затянулся напоследок и ответил, что ж, спасибо, подумаю. Они вошли в зал, и первым на трибуну поднялся Василий. «Думаю, все согласятся со мною. У нас определился лидер. И этого лидера зовут Александр Писарев. Его постановка бесспорно самая интересная. Именно потому я и хочу поделиться с вами своей тревогой за будущее нашего товарища, которого все мы успели полюбить за те полтора года, что вместе учимся в стенах нашего замечательного института, ставшего для нас родным домом. Постановка Сани Пустовой талантлива, но ведь она вся, как бы это ни обидно выразиться, она вся формальна, в ней налицо рациональность, расчет, в ней нет изначального чувства, все выверено, как в математике. Разве это типично для нашего искусства? Я оформление какое-то модерновое, будто не в Москве придумано, а далеко на Западе. А ведь там художнику приходится фигнарничать, чтобы заманить зрителя, ошеломить его и на этом сделаться заметным. Разве нам это нужно? Разве наш зритель этого ждет? Когда я смотрел постановку, я забыл о Шмидте, товарищи. Я только ждал, чем Саша еще ошеломит нас. Чем? Сань, не сердись. Это мне друг, но истина дороже. Ведь когда ты показывал свою работу, ты не о лейтенанте Шмидте думал, а о себе, как режиссере. Ты стал им. Не меня, во всяком случае, но ты им останешься навсегда и для всех, если будешь сначала думать о герое, а потом уже о себе. Не сердись, Саня. Писарев сидел глупо улыбаясь, не в силах понять, что случилось. За него заступались студенты. Профессор смотрел на своих питомцев влюбленно, когда страсти накалились, бросил с места. «Значит, ты сказал, мне нравится все это. Молодец, Писарев. И Грущин тоже молодец. Шибко мнений рождает, так сказать, атмосферу творчества».